Часть 6. Выбор места решающей схватки между девочкой-волшебницей, борцом за справедливость, и слизняком-монстром пал на хорошо знакомый парк Широхеби. Да, согласен, идея не блещет оригинальностью, но другого подходящего места я не знал. В плане безлюдности и большого открытого пространства годится еще храм Северной Белой Змеи. Однако тамошний бог на короткой ноге с демоническим старшим братом, поэтому есть риск, что ему могут доложить о моих действиях. Одни проблемы от такого упрямого новобранца. Новобожества? Хотелось дать ей совет. Невозможно поддерживать гармонию в целой городской общине, если время от времени не проявлять гибкость в некоторых вопросах. Что ж, меня вполне устраивает и этот ночной парк со множеством игровых комплексов. Здешняя площадка сойдет за сцену. Не думаю, что это необходимо, но на всякий случай возведу барьер, чтобы никто не помешал нам с Арараги Цукихи. Если я демонстративно покажу, как ставлю барьер вокруг нашей сцены, это должно отчасти удовлетворить ее любопытство. Кстати, Арараги Цукихи по какому-то странному недоразумению переоделась ради роли помощницы девочки-волшебницы борца за справедливость в черные хакама. Традиционные японские штаны в пол, широкие штаны в складку, похожие на юбку. Какие надевают, например, во время занятий по кюдо. Японское искусство стрельбы из лука. А ведь правда, в повседневной жизни она носит только традиционную одежду. Однако выбрала хакама. Образ красавицы-воина испорчен. Если она будет бродить по ночному городу в таком странном виде, ее скорее сочтут подозрительной, нежели красивой девушкой. Тем не менее, на мои расспросы она наверняка ответит, что это форма для занятий не по кюдо, а по нагината. Боевое искусство, где практикуют нагинато-дзюцу, искусство владения нагинатой, названное по аналогии с используемым оружием. Арараги Цукихи стащила ее из школьного кружка? Какие редкие клубы можно встретить в частных учебных заведениях? Просто дело в том, что она стащила не только форму, но и саму нагинату. Японское холодное оружие с длинной рукоятью до 2 метров и изогнутым односторонним клинком около 30 сантиметров. Судя по всему, в этом кружке пользовались не имитацией из бамбука, а настоящим оружием с заточенным лезвием. «Ананоки-тян, я готова оказать тебе полную поддержку. Не думай обо мне во время боя, я буду защищать себя сама». Даже я, закаленный боями ветеран, на какой-то момент потерял дар речи при виде вооруженной нагинатой Арараги Цукихи. На минуточку холодным оружием. И кричащей, что есть мочи. Она пугала меня еще с миской растительного масла. Что уж теперь говорить? Как-то неспокойно. Говорит, защитит себя сама. Ладно. А меня тогда кто защитит от нее? Несмотря на то, что нынешняя ситуация возникла вследствие моей невнимательности, мне, возможно, выпала неожиданная удача открыто пообщаться с Арараги Цукихи. Иначе говоря, это превосходный шанс узнать, какие мысли таятся в ее голове, хотя, по правде, я не очень-то стремлюсь погружаться в эту бескрайнюю бездну. Чего греха таить, у меня самого характер не сахар. Я хотя бы отдаю себе в этом отчет. Но Гаэн-сан неспроста приказала именно мне шпионить за ней. Если бы не моя привычка держаться делового этикета, что позволяет не смешивать личное с работой, я бы не смог постоянно наблюдать за Арараги Цукихи. «Ты принесла то, о чем я тебя просил?» Впрочем, я не настолько мертв, чтобы пренебрегать собственной безопасностью. Мне и без слов понятно, чем это все может закончиться. Как бы я ни старался держать лицо в неприятных ситуациях, у меня больше нет никакого желания испытывать на себе оружие Арараги Цукихи, будь то масло или нагината. Поэтому пришлось сразу же занять ее разговором, как только мы встретились в парке Широхеби. «Принесла. С кухни взяла. У нас их несколько было. Вот я и стянула 2. Тебе и мне. Ну и зачем же нам соль, Ананоки-тян?» Поинтересовалась она, вытащив из-за пазухи 2 маленьких солонки с поваренной солью. Кажется, Арараги Цукихи возомнила себе героиней какой-нибудь загадочной сказки, борющейся с нечистой силой. И все из-за моей выдуманной истории. Немыслимое сочетание. традиционный костюм и соль. Неотъемлемый атрибут очищения от скверны. В западных поверьях считается, что соль оказывает спасительное действие против нечистой силы. Ее брали с собой в дорогу, чтобы избежать встречи с колдунами. Кидали в огонь, если в доме побывал неизвестный. В средние века одержимых пытали солью, натирая ей раны, из-за чего люди корчились в муках. Праведные считали, что это нечистый корчится, боясь прикасаться к соли. С течением времени вера в ее магическое действие настолько укрепилась, что соль стала служить неотъемлемым атрибутом на все случаи жизни. В Японии же суеверия относительно соли практически отсутствуют. Согласно моим сведениям, монстр прячется где-то здесь. Он боится соли. Так что не могла бы ты обсыпать пару мест, стоящих внимания? Вот только монстр боится соли не потому, что он нечистая сила, а потому что слизняк. Один из способов борьбы с вредителями. Если посыпать солью слизняка, она впитает всю слизь, без которой тот высыхает и умирает. Среднеклассница, одетая в форму для занятий панагината и разбрасывающая соль в парке ночью, уже подозрительно сверх меры. Однако она должна была пройти эту процедуру, чтобы почувствовать себя причастной к изгнанию нечистого. А вот я никак не мог сократить процесс изъятия слизняка Тофу из Сэнгоку Надека, каким бы утомительным он ни был. Насколько я знаю, в современной индустрии развлечений считается очень важным создать впечатление причастности потребителя к действию. А что если всю деятельность специалистов тоже ждет эволюция на волне этого тренда? Тогда нам, выходит, придется делать ставку на театральность действия во время самой работы? Но нет, это уже выше моих сил. Так, я буду работать около качелей. А ты тогда лети, иди проверь песочницу. Есть! Ха-ха-ха, я буду разбрасывать соль по песочнице! Прямо как борец сумо! Сумоисты разбрасывают соль по дохе, площадке для борьбы, покрытой тонким слоем песка. Перед поединком, чтобы показать намерение честно бороться. Хорошо удобренная солью дохе – гарантия того, что при травме в кровь борца не попадет инфекция. Она светилась радостью, пока говорила об этом, и тут же направилась к песочнице, установленной вместе с детской горкой. Реакцию Рэроги Цукихи невозможно предугадать. Она вполне могла без видимой на то причины воспротивиться. Мол, я сама пойду работать около качелей. Так что когда она послушалась приказа, я лишь вздохнул с облегчением. Но зачем же так настойчиво отправлять Рэроги Цукихи к песочнице? Дело в том, что я еще днем закопал там сделанный Сангоку Надека рисунок со слизняком. Она должна сама обнаружить монстра из другого измерения. А для его появления требуется небольшое участие с ее стороны. Чем бы ни был вооружен дилетант, хоть нагинатый, хоть растительным маслом, его ни в коем случае нельзя допускать к охоте на странность. Она уже увидела, как я возвожу барьер, и если еще станет очевидцем появления монстра из песка, которого сама же посыплет солью, этого ощущения сопричастности ей вполне хватит, чтобы успокоиться. А потом, когда слизняк Тофа вылезет, я просто смету его, еще до того, как Рэроги Цукихи успеет что-либо предпринять. После победы над монстром душа девочки-волшебницы борца за справедливость вернется в свое измерение. А плюшевая игрушка Рэроги Цукихи, так сказать, станет прежней и возвратится к ней. И история получилась сносной, если учесть, что придумана она на ходу. Я сказал, что сам пойду к качелям, но посыпать их солью – явный перебор. Это может быть расценено как преднамеренный акт вандализма. Поэтому крался следом за Рэроги Цукихи. Она, конечно, согласилась сделать, как я велю. Но у меня все еще оставались серьезные сомнения, послушается ли этот феникс. Зная Рэроги Цукихи, скажу, что ее может внезапно и без всякой причины посетить какая-нибудь навязчивая мысль. Не удивлюсь, если она учудит что-нибудь. В крайнем случае, снимет крышку с солонки и в один присест съест всю соль. Когда я посмотрел на Рэроги Цукихи, то увидел кое-что странное. Нет, она, конечно, не сняла крышку, ничего такого. Но вместо этого насыпала соли себе в ладонь. Сначала меня насторожили ее непонятные действия. Но судя по тому, что следом она бросила щедрую пригоршню соли на песочницу, Арараги Цукихи просто изображала сумоиста. Хо-хо-хо. Одно время я гадал, во что же выльется моя задумка. Но потом обнадежил себя, что все как-нибудь образуется. Здесь и сейчас начинается развязка. И мой план по ликвидации последствий собственной невнимательности вступает в завершающую фазу.